где в буржуазных квартирах были закрыты ставни, чтобы не выгорели обои, где боялись, как чумы, сквозняков, где ложились спать в 10 и вставали с петухами, где в ночных кабаках редко можно было услышать французскую речь, где я мог сосчитать на пальцах знакомых, которые побывали за границей. Теперь самолет в несколько часов пересекает Европу. За одну ночь можно долететь из Парижа в Америку или в Индию. А люди по-прежнему плохо знают друг друга. Их разделяют не мысли, а слова. Не чувства, а формы выражения этих чувств. Нравы, детали быта. Непонимание. Вот тот бульон, в котором разводят микробов национализма, расизма, ненависти. Гляди, он живет не так, как ты. Он ниже тебя и не хочет этого признать. Он говорит, что он живет лучше тебя, что он выше тебя. Если ты его не убьешь, он заставит тебя жить по-своему. Можно договориться о том, что дипломаты издавна называли «модус вивенди» — о временной передышке. Но подлинное мирное сосуществование мне кажется немыслимым без взаимного понимания. Говорят, что наша планета давно обследована, что теперь очередь за Марсом или за Венерой. Да, картографам известны все возвышенности, все острова, все пустыни. Но обыкновенный человек еще очень мало знает, как живут его сверстники на давно открытом острове, в странах, давным-давно открытых, да и в странах, которые считали себя открывателями. Я говорю об этом, потому что изъездил Европу, побывал в Азии, в Америке, и в итоге понял, до чего трудно разобраться в чужой жизни. Приезжая в Париж, Максимилиан Александрович Волошин располагался в мастерской, которую ему предоставляла художница Кругликова в центре Монпарнаса, облюбованного художниками на улице Буассонат. В мастерской высилось изображение египетской царевны Таях. Под ним стоял низкий диван, на котором Макс, так его звали все на второй или третий день после знакомства, сидел, подобрав под себя ноги, курил в кадильнице какие-то восточные смолы, варил на спиртовке турецкий кофе, читал книги об искусстве Ассирии, о масонах или о кубизме, а также писал стихи и корреспонденции в московские газеты, посвященные выставкам и театральным премьерам. На двери мастерской он написал: «Когда стучитесь в дверь, объявляйте погромче, кто стучит». Впрочем, будучи человеком общительным, он не открывал двери только румынскому философу, который требовал, чтобы его труды были немедленно изданы в Петербурге, чтобы Волошин выдал ему авансом 100 франков. Андрей Белый в своих воспоминаниях говорит, что Волошин казался ему примерным парижанином и по прекрасному знанию французской культуры, и по своей внешности. Борода, подстриженная лопатой, ненашинская, цилиндр, манеры. Поскольку я познакомился с Максом в Париже, я никак не мог его принять за парижанина. Мне он напоминал русского кучера, да и борода у него была скорее кучерская, чем радикал-социалистическая. Накануне войны бороды в Париже начали исчезать, но их сохраняли солидные радикал-социалисты из уважения к традициям благородного XIX века. Правда, русские кучера не носили цилиндров. Это был головной убор французских извозчиков. Но на длинных густых волосах Макса цилиндр казался аксессуаром цирка. В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским. Он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли себя на кострах, о причудах Морозова или Рябушинского, о террористах, о белых ночах Петербурга, о живописцах бубнового валета, об юродивых Древней Руси. В Москве, по словам Андрея Белого, Макс блистал рассказами о бомбе, которую анархисты бросили в ресторан «Файо», о красноречии Жореса, о богохульстве Реми де Гурмона, о видном математике Пуанкаре, о завтраке с молодым Ришпеном. У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он умел и любил. Дети играют в сотни замысловатых или простейших игр, это никого не удивляет. Но некоторые люди, особенно писатели и художники, сохраняют любовь к игре до поздних лет. Горький рассказывал, как Чехов, сидя на скамейке, ловил шляпой солнечного зайчика. Пикассо обожает изображать клоуна, участвует в бое быков, как самодеятельный тореадор. Поэт Незвал всю жизнь составлял гороскопы. Бабель прятался от всех, и не потому, что ему могли помешать в его работе, а потому, что любил играть в прятки. Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор-аптекарь Сиволапов давал девушке, которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль, и говорил, что это яд из Индонезии. Он играл, даже работая. Есть у него статья «Аполлон и мышь», которую иначе, чем игрой, не назовешь. Он обладал редкой эрудицией, мог с утра до вечера просидеть в Национальной библиотеке, и выбор книг был неожиданным. То раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Лангевена над ионизацией газов, то сочинение Сен-Жюста. Он был толст, весил 100 килограммов. Мог бы сидеть, как Будда, и цедить истины, а он играл, как малое дитя. Когда он шел, он слегка подпрыгивал. Даже походка его выдавала. Он подпрыгивал в разговоре, в стихах, в жизни. Ему удалось одурачить, или, как теперь говорят, разыграть, достаточно скептичный литературный Петербург. Вдруг откуда-то появилась талантливая молодая поэтесса Черубина де Габриак. Ее стихи начали печататься в «Аполлоне». Никто ее не видел. Она только писала письма редактору журнала Маковскому, который заочно в нее влюбился. Черубина сообщала, что по происхождению она испанка и воспитывалась в католическом монастыре. Стихи Черубины похвалил Брюсов. Все поэты-акмеисты мечтали ее встретить. Иногда она звонила Маковскому по телефону. У нее был мелодичный голос. Никто не подозревал, что никакой Черубины де Габриак нет, а есть никому неизвестная поэтесса Димитриева, которая пишет стихи, вдохновленные Максом. Димитриева и впоследствии не раскрыла мистификации Максимилиана Александровича. Она продолжала писать стихи, писала вместе с Маршаком пьесы для детей и умерла в Ташкенте в 1928 году. Чего Волошин только не выдумывал. Каждый раз он приходил с новой историей. Он не выносит бананов, потому что, это установил какой-то австралийский исследователь, яблоко, погубившее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а бананом. У антиквара на улице Сен он нашел один из 30 сребреников, которые получил некогда Иуда. Писатель 18 века Казот в 1778 году предсказал, что Кондорсе отравится в тюрьме, чтобы избежать гильотины, а Шамфор, опасаясь ареста, разрежет себе жилы. Он не требовал, чтобы ему верили, просто играл в интересную для него игру. Он встречался с самыми различными людьми и находил со всеми нечто общее. Доказывал Луначарскому, что кубизм связан с ростом промышленных городов, что это явление не только художественное, но и социальное. Приветствовал самые крайние течения футуристов, лучистов, кубистов, супрематистов и дружил с археологами. Мог часами говорить о вазе минойской эпохи, о древних русских заговорах, об одной строке Пушкина. Никогда я не видел его ни пьяным, ни влюбленным, ни действительно разгневанным. Очень редко он сердился и тогда взвизгивал. Всегда он кого-то выводил в литературный свет, помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами новых русских поэтов. Алексей Николаевич Толстой рассказывал мне, как в молодости Макс его приободрял. Волошин сразу оценил и полюбил поэзию молоденькой Марины Цветаевой, пригрел ее. В трудное время гражданской войны он приютил у себя Майю Кудашову, которая писала стихи по-французски, а потом стала женой Ромена Ролана. Ходил он в своеобразной одежде. Цилиндр был скорее парадной вывеской, чем шляпой. Бархатные штаны, а в коктебеле рубашонка, которую он пресерьезно именовал хитоном. Над ним посмеивались. Саша Черный писал про Вакса Калошина, но Макс не обижался. Был Макс подпрыгивающий, который рассказывал, что Эйфелева башня построена по рисунку древнего арабского геометра. Был и другой Макс, попроще, который жил в Коктебеле с матерью, ее называли Пра. В трудные годы этот второй Макс уплетал котелок каши. Всегда в его доме находили приют знакомые и полузнакомые люди. Многим он в жизни помог. Глаза у Макса были приветливые, но какие-то отдаленные. Многие его считали равнодушным, холодным. Он глядел на жизнь заинтересованный, но со стороны. Вероятно, были события и люди, которые его по-настоящему волновали. Но он об этом не говорил. Он всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было. Он был и художником. Писал акварели, горы вокруг Коктебеля в условной манере мира искусства. Мог изготовить в один день 5 акварелей. А любил он живопись, не похожую на ту, что делал. В стихах у него много увиденного живописного. Он верно подмечал: в дождь Париж расцветает, точно серая роза. Или о том же Париже: и пятна ржавые, сбежавшие позолоты, и небо серое, и веток переплеты, чернильно-синие, как нити темных вен. О, Коктебеле, горелый, ржавый, бурый цвет трав, полосы иода и пятна желчи. Вначале я относился к Волошину почтительно, как ученик к опытному мастеру. Потом я охладел к его поэзии. Его статьи об эстетике мне начали казаться цирковыми фокусами. Я искал правду, а он играл в детские игры, и это меня сердило. Среди его игр была игра в антропософию. Андрей Белый долго верил в Штейнера, как старая католичка верит в римского папу. А Макс подпрыгивал. Он отправился в Дорнах, близ Базеля, где антропософы строили нечто вроде храма. Началась война. Дорнах был в нейтральной Швейцарии, возле эльзасской границы. Строители храма, помню, в разговорах с Максом я всегда говорил «твое капище», среди которых был Андрей Белый и Волошин, по ночам слышали артиллерийский бой. Вскоре Волошин приехал в Париж с книгой стихов, написанных в Дорнахе. Книга называлась «Анно Мунди Арденти». Стихи эти резко отличались от стихов, которые тогда писали другие поэты. Бальмонт потрясал оружием, Брюсов мечтал о Царьграде, Игорь Северянин кричал: «Я поведу вас на Берлин!» А Волошин, забыв свои детские игры, писал: «Не знать, не помнить и не видеть, застыть, как соль, уйти в снега, дозволь не разлюбить врага и брата не возненавидеть. В эти дни нет ни врага, ни брата. Все во мне, и я во всех». Я тогда писал стихи о канунах. Я не мог быть мудрым созерцателем, как Волошин. Я проклинал, обличал, неистовствовал. Максу мои новые стихи понравились. Он решил мне помочь и повел меня к Цетлиным. Цетлины были одним из семейств, которым принадлежала чайная фирма Высоцкого. Как я писал, многие члены этой чайной династии были эсерами или сочувствовали эсерам. Среди них известен Гоц. Михаил Осипович Цетлин не принимал участия в подпольной работе. Он писал революционные стихи под псевдонимом Амари, что в переводе на русский язык означает «Марии», так звали его жену. Это был тщедушный хромой человек, утомленный неустанными денежными просьбами. Жена его была более деловой. Кроме Волошина, у Цетлина бывали художники Диего Ривера, Ларионов, Гончарова. Бывал и Савенков, разочарованный террорист, автор романа «Конь Блед», вызвавшего газетную бурю. О нем мне еще предстоит рассказать. Сейчас я хочу остановиться на Цетлиных. Они иногда звали меня в гости. У них были горки со старинным фарфором, гравюры. А я мечтал о том, когда же рухнет мир лжи. В одной из поэм я описал вечер у Цетлиных, но благоразумно назвал их Михеевыми, а Михаила Осиповича — Игорем Сергеевичем. Чай я заменил спичками. Он любит грустить вечерами. Вот вечер снова, как у Лермонтова, отдохнешь и ты. Хорошо быть садовником, ни о чем не думать, поливать цветы, утром слушать, как поют птички, как шумит трава над прудом. У Игоря Сергеевича две фабрики спичечные и в бумагах миллион. У Игоря Сергеевича жена и дочка Нелли, он собирает гравюры, он поэт. Иногда он удивляется, в самом деле я живу или нет. Вечером у Михеевых гости — Теософ, кубист, просто шутник и председательница какого-то общества, кажется, помощь ослепшим воинам. Игорь Сергеевич всем улыбается пристойно. «Да, покрепче. Еще стаканчик?» «И Гоген не дурен, но я видел Сезанчика». «Простите за нескромность. Сколько он просит?» 10. Отдаст за 8. О, кубизм, монументальность! Только, знаете, это наскучило. А я, наоборот, люблю, когда вместо глаз этакие штучки. Вы знакомы со значением зодиака?» «Я от Штейнера в экстазе. Я познаю Господа. Поеду в Базель. Если бы вы знали, как нуждается наше общество, мы устроим концерт. Это ужасно. Ослепнуть навек». «Новости? Нет. Только взяли Лавчен». «Надоело. Я не читаю газет». «Вот-вот. А вы слыхали анекдот?» «Гости говорят еще много о бухе Ван Гога, о поисках Бога, об ослепших солдатах, о санитарных собаках, о мексиканских танцах и об ассонансах. Наверное, я был несправедлив к Михаилу Осиповичу, но это диктовалось обстоятельствами. Он был богатым, приветливым, слегка скучающим меценатом, а я — голодным поэтом». Макс уговорил Цетлина дать деньги на эфемерное издательство «Зерна», которое выпустило сборник Волошина «Стихи о канунах» и мои переводы Франсуа Виньона. Цетлин писал поэму о декабристах. Писал ее много лет. В зиму 1917-18 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили. Время было трудное, и приходили все, от Вячеслава Иванова до Маяковского. Когда я буду писать о Маяковском, я постараюсь рассказать об одном памятном вечере. О нем упоминают почти все биографы поэта. Маяковский прочитал поэму «Человек». Михаилу Осиповичу нравились все. И Бальмонт, который импровизировал, сочинял сонеты акростихи, и архиученый Вячеслав Иванов, и Маяковский, доказывавший, что фирме Высоцкого пришел конец. И полубезумный, полугениальный Велимир Хлебников с бледным доисторическим лицом, который то рассказывал о каком-то замерзшем солдате, то повторял, что отныне он, Велимир, председатель земного шара. А когда ему надоедали литературные разговоры, отходил в сторону и садился на ковер. И Марина Цветаева, выступавшая тогда за царевну Софью против Петра. Вот только Осип Эмильевич Мандельштам несколько озадачивал хозяина. Приходя, он говорил: «Простите, я забыл дома бумажника, у подъезда ждет извозчик». Цетлин не был убежден в конце фирмы Высоцкого, несмотря на то, что сочувствовал эсерам и ценил поэзию Маяковского. Дом Цетлина на Поварской захватили анархисты во главе с неким Львом Черным. Цетлины надеялись, что большевики выгонят анархистов и вернут дом владельцам. Анархистов действительно выгнали, но дома Цетлины не получили и решили уехать в Париж. Уехали они летом 1918 года вместе с Толстым. Алексей Николаевич довольно часто бывал у Цетлиных. В Париже Цетлины давали деньги на журнал «Современные записки». Некоторое время поддерживали Бунина и других писателей-эмигрантов. Потом они уехали в Америку. Архив их пропал вместе с Тургеневской библиотекой. Макс был в Коктебеле. Он не прославлял революцию и не проклинал ее. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше ни Вилье де Лиль Адана, ни прорицания Казотта, а погрузился в русскую историю и в свои раздумья. Понять революцию он не смог, но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьезность. Летом 1920 года, когда я был в Коктебеле, Макс показал себя мужественным. Он спрятал на чердаке своего дома большевика-подпольщика, которого разыскивали врангелевцы. Белые арестовали поэта Мандельштама. Какая-то женщина заявила, будто он пытал ее в Одессе. Волошин поехал в Феодосию, добился приема у начальника белой разведки, которому сказал: «По характеру вашей работы вы не обязаны быть осведомленным о русской поэзии. Я приехал, чтобы заявить, что арестованный вами Осип Мандельштам — большой поэт». Он помог Мандельштаму, а потом и мне, выбраться из врангелевского Крыма. Он делал это не потому, что проникся идеями революции, нет. Но он был человеком смелым, любил поэзию, любил Россию. Как его ни звали за границу и те же Цетлины, и другие писатели, он остался в Коктебеле. Умер он в 1932 году. Стихи его теперь малоизвестны, но его имя знают и писатели, и люди, почему-либо связанные с литературным бытом. Дача Макса вместе со вновь построенными флигелями — дом творчества Литфонда. Возможно, что на этой даче какого-нибудь поэта осенило вдохновение, и Макс после смерти еще раз вывел в свет начинающего автора. Иногда я спрашиваю себя, почему Волошин, который полжизни играл в детские, почас нелепые игры, в годы испытаний оказался умнее, зрелее, да и человечнее многих своих сверстников-писателей. Может быть, потому что был по своей природе создан не для деятельности, а для созерцания. Такие натуры встречаются. Пока все кругом было спокойно. Макс разыгрывал мистерии и фарсы не столько для других, сколько для самого себя. Когда же приподнялся занавес над трагедией века в лето 1914 года, Волошин не попытался ни взобраться на сцену, ни вставить в чужой текст свою реплику. Он перестал дурачиться и попытался осознать то, чего не видел и не знал прежде. Воспоминания о нем то смешат знавших его, то трогают, но никогда не принижают, а это немало. Если я скажу, что в 1911 году я познакомился с поэтом, мягкое задумчивое лицо которого, волнистые нежные волосы, рассеянные движения выдавали мечтательность натуры, что в нем минуты шумного веселья перебивались глубокой грустью, что в литературных кругах тогда говорили о его книжке, изданной декадентским издательством «Гриф», что Брюсов, всячески расхваливая почти дебютанта, высказывал опасения, сумеет ли он удержаться на раз достигнутой высоте и найти с нее пути вперед, вряд ли кто-нибудь догадается, о ком я говорю. И если я приведу некоторые строки, хорошо мне запомнившиеся, как, например, «Ты зачем зашумела трава? Напугала ль тебя тетива? Перепелочь ль кровь горяча, что твоя закачалась парча?» То разве что немногие любители поэзии или дотошные литературоведы поймут, что речь идет об Алексее Толстом, а я хорошо помню такого Толстого. В своей поздней автобиографии Алексей Николаевич писал о книге стихов «За синими реками». От нее я не отказываюсь и по сей день. Не только стихи 1911 года, написанные рукой автора Петра I, но и молодой поэт был уже тем самым Алексеем Николаевичем, которого многие помнят сильно пополневшим, полысевшим и, главное, научившимся одни свои черты скрывать, а другие нарочито подчеркивать. Стоит посмотреть опубликованные воспоминания людей, встречавшихся с Толстым в 30-е годы, чтобы понять, о чем я говорю. Эти воспоминания разнообразны по яркости происшествий, рассказов или шуток Толстого. Но неизменно тот Алексей Николаевич, который со вкусом ест, вкусно рассказывает, вкусно смеется, а между двумя раскатами смеха говорит нечто весьма значительное, заслоняет художника. Юрий Олеша рассказал о своей первой встрече с Толстым осенью 1918 года. Развлекая и себя, и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть. А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков-помещиков, о которых он пишет? Нет, Алексей Николаевич очень часто играл, нужно признать, замечательно, самого Алексея Николаевича. Образ, созданный художником. Когда я с ним познакомился, этот почти дебютант был уже известен. Его рассказы о чудаках Заволжья сразу привлекли к нему внимание. В нем были все черты зрелого Толстого, но они еще не были оформившимися. Лицо, которое впоследствии казалось созданным для рисовальщика, в молодости требовало палитры живописца. Это не обязательный закон природы. Некоторые люди к вечеру жизни мягчеют, с годами сглаживается первоначальная резкость, прямолинейность, угловатость. Алексей Николаевич, напротив, был значительно мягче, если угодно, туманнее в молодости, и, что наиболее существенно, не умел или не хотел ограждать свой внутренний мир от людей, с которыми сталкивался. Не помню, кто меня привел к Толстому. Кажется, Волошин. А может быть, художник Досекин. Алексей Николаевич был в Париже в 1911 году, потом весной 1913. В один из этих приездов он и его жена, художница Софья Исааковна, жили в пансионе на улице Дассас. Рядом с пансионом находилось кафе «Клозери де Лиля», где я сидел весь день и писал. Я познакомил Толстого с различными достопримечательностями заведения, с принцем поэтов, с итальянскими футуристами, с норвежским художником Дириксом. Во время Первой мировой войны в Москве Алексей Николаевич написал очерк о Париже, и там вспомнил «Клозери де Лиля». На левом же берегу со всей французской страстью, мужеством и великолепием нищеты поэты, прозаики и журналисты отстаивали свободу творчества, независимость и в старом кабачке под каштанами у памятника маршалу Нею венчали лаврами открывателей новых путей. В том кабачке под каштанами вы всегда встретите в вечерний час у окна высокого седого человека, похожего на викинга, и седую даму, когда-то прекрасную. Это норвежский художник и его жена. Они прожили 20 лет в Париже, каждый день бывая под каштанами. Он любил Париж и как-то сразу его увидел. Париж, всегда занавешенный прозрачной голубоватой дымкой, весь серый, однообразный, с домами, похожими один на другой, с мансардами, куполами церквей и триумфальными арками, перерезанный и охваченный точно венком с зелеными бульварами. Весь день неустанно живет, грохочет, колышется, по ночам заливается светом огромный город. Но не утомление вы чувствуете, проблуждав по нему весь день, а спокойную тихую грусть. Вы чувствуете, что здесь поняли смерть и любят печальную красоту жизни. Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки, бесчисленные очертания полукруглых графитовых крыш. Оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна, а выше трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чаще, будто выстроен из голубых теней. За несколько месяцев до своей смерти Алексей Николаевич говорил мне, что когда кончится война, он поедет на год в Париж, поселится где-нибудь на набережной Сены и будет писать роман. Помни его слова: «Париж располагает к искусству». Чудак, который, по словам Олеши, играл нелепого героя Заволжья, никогда не чувствовал себя в Париже туристом. Не осматривал, не восхищался, не отплевывался, а сразу начинал жить в этом городе. Бывал в нем порой очень печален, но и в печали этой счастлив. Я не говорю о годах вынужденного пребывания в Париже, когда он неотвязно думал об оставленной им России. Я уже писал, что у эмиграции свой климат. В письме к матери, когда Толстому было 14 лет, он приводил старую народную песню: «Ох, ох, ох, ох, Онюшки, скучно жить Афонюшке на родной сторонушке без родимой матушки». В Париже, оказавшись эмигрантом, он написал рассказ «Настроение Бурова». и эпиграфом поставил: «Ох-хо-хо-хо-хонюшки, скучно жить Афонюшке на чужой сторонушке». Лучше настроение человека, насильно оторванного от родной земли, пожалуй, не выразишь. Я хорошо знал того Толстого, которого написал Кончаловский. Лицо сливается с натюрмортом, человек с бытом. Но мне хочется рассказать о другом Толстом, преданном искусству. Его слова «Париж располагает к искусству» не были случайными. Как настоящий художник, он всегда был не уверен в себе, не удовлетворен, мучительно искал форму для выражения того, что хотел сказать. Он говорил об этом часто и в зрелом возрасте. В беседах с молодыми писателями он старался пристрастить их к работе. Он не находил нужным делиться со многими своей бедой, недовольством, мучительными часами, когда с удивлением и тревогой прочитывал написанное им накануне. Сколько раз он говорил мне: «Илья, понимаешь, пишешь, и кажется хорошо, а потом вижу пакость, понимаешь, пакость». В начале 1941 года вышла в новом издании его повесть «Эмигранты», в первой редакции «Черное золото». Вещь эта мне казалась неудавшейся. Я о ней никогда с Толстым не говорил. Он написал на книжке «Илье Эренбургу» глубоко несовершенную и приблизительную повесть. Но, друг ты мой, важны конечные результаты жизни художника. Ты это понимаешь. Слово «приблизительно» он употреблял часто как осуждение. Говорил о холсте, который ему чем-то не понравился, о строке стихотворения. Это приблизительно. Он хотел было учиться живописи, но быстро это дело оставил. Когда мы познакомились, о картинах он говорил с увлечением. Может быть, в этом сказывалось влияние Софьи Исааковны, которая была художницей. Но Толстой обладал даром видеть природу, лица, вещи. Он водился с мастерами, краснодеревцами, литейщиками и переплетчиками, не только знавшими свое ремесло, но влюбленными в него, обладавшими фантазией. В своей автобиографии он рассказал, какое впечатление произвели на него в молодости стихи Анри де Ренье в переводе Волошина. Меня поразила чеканка образов. Анри де Ренье не бог весть какой поэт, но писать он умел. И поразил он Толстого именно мастерством. Алексей Николаевич писал также, что в поисках народного характера речи он учился у Ремезова, Вячеслава Иванова, Волошина. Еще до этого, в ранней молодости, он попал в знаменитую башню Вячеслава Иванова. Волошин рассказал мне смешную историю, относящуюся к тому времени, когда Толстой пытался усвоить идеи и словарь символистов. В Берлине он встретил Андрея Белого, который что-то ему наговорил об антропософии. Белого вообще было трудно понять, а тем паче, когда он объяснял свою путанную веру. Вскоре после этого на башне зашел разговор о Блаватской, о Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил: «Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются». Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса. Много лет спустя я спросил Алексея Николаевича, не выдумал ли Макс историю с египтянами. Толстой рассмеялся. Я, понимаешь, сел в лужу. Разговоры о перевоплощении, мистический анархизм, богоискательство, обреченность — все это никак не соответствовало натуре Толстого. Освоив несколько мастерство, натолкнувшись на свои темы, он расстался с символистами. С Волошиным он продолжал дружить. Высмеял декадентов в рассказах, потом трилогии. Но вот я возвращался с ними из Харькова в Москву в декабре 1943 года. Поезда тогда шли очень медленно. Мы с Толстым заняли одно купе, в других купе ехали Симонов, иностранные журналисты. Толстой почти всю дорогу вспоминал прошлое. Кажется, он хотел в эти два дня проделать то, что я пытаюсь сделать теперь — задуматься над своим прошлым. Неожиданно для меня он с любовью, с уважением вспоминал поэтов-символистов, говорил, что многому у них научился, вспомнил и башню. Потом вдруг рассердился, что теперь у молодых поэтов нет ни почтения к прошлому, ни понимания всей трудности искусства. Сказал, чтобы в купе позвали Симонова, долго ему внушал, нужно входить в Дом искусства благоговейно, как он когда-то подымался на башню. Потом он заговорил о Блоке. В романе «Сестры» есть поэт-декадент Бессонов. В нем многие увидели карикатурное изображение Блока. Толстой разъяснил, что хотел высмеять обезьян Блока, но, слов нет, сам того не сознавая, он придал Бессонову некоторые черты Блока. В этом он мне признался. И я поверил, что сделал он это без умысла. Психология творчества, печальные истории, выпадавшие на долю разных писателей, достаточно вспомнить ссору Левитана с Чеховым после «Попрыгуньи», показывают, что отдельные черты, поступки, словечки живого человека могут незаметно войти в тот сплав, который мы называем персонажем романа. И художник не всегда дает себе отчет, где кончаются воспоминания, где начинается творчество. Мысль о том, что в Бессонове увидели некоторые черты Блока, была тяжела для Алексея Николаевича. Он мне рассказывал о встрече с Блоком во время войны, о том, что Блок был очень человечен. Потом замолк, а к вечеру стал повторять отдельные строки блоковских стихов. Вот еще одно свидетельство. Воспоминания Бунина. В 82 года Бунину захотелось очернить всех писателей правых и левых, советских и эмигрантов. Горького и Алексея Толстого, Блока и Маяковского, Леонида Андреева и Сологуба, Бальмонта и Брюсова, Хлебникова и Пастернака, Андрея Белого и Цветаеву, Есенина и Бабеля, Волошина и Кузьмина. Бунин вспоминает, московские писатели устроили собрание для чтения и разбора 12. Пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания. «Изумительно! Замечательно!» Бунин далее излагает свое выступление. Он поносил 12, называя поэму дешевым плоским трюком. «Вот тогда и закатил мне скандал Толстой. Нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня». Я вспоминаю тот вечер. Алексей Николаевич тогда во многом сомневался, но слова Бунина о поэзии Блока он назвал кощунством. Стихи он часто вспоминал и всегда неожиданно. То шагая по улице, то на дипломатическом приеме, то разговаривая о чем-то сугубо деловом, изумляя своего собеседника. Зимой 1917-18 года мы часто бывали у Карамурзы, верного и бескорыстного друга писателей. Там мы ужинали, читали стихи, говорили о судьбе искусства. Возвращались мы поздно ночью, ватагой. Карамурза жил на чистых прудах, а мы, кто на Поварской, кто на Причистенке, кто в переулках Арбата. Алексей Николаевич забавлял нас нелепыми анекдотами и вдруг останавливался среди сугробов, вспоминал строку стихов то Есенина, то Крандиевской, то Веры Инберг. Летом 1940 года Я вернулся из Парижа в Москву. Толстой позвонил. «Илья, приезжай ко мне на дачу». Дача у него была в Барвихе. Перед этим мы долгие годы были в ссоре, даже не разговаривали друг с другом. Раз в Ленинграде, в табачном магазине, он меня увидел у прилавка и шепнул моей жене: «Скажите ему, что этот табак — пакость. Вот какой нужно покупать». Как я ни пытался, не могу вспомнить, почему мы поссорились. Я спросил жену Алексея Николаевича, может быть, он ей говорил о причине нашей ссоры. Людмила Ильинична ответила, что Толстой вряд ли сам помнил, что приключилось. «Пожалуй, это лучше всего говорит о характере наших отношений». На даче Толстой поил меня бургундским. «А ты знаешь, что ты пьешь?» «Это Романея». Он расспрашивал о Франции. Рассказ, конечно, был невеселым. Потом я читал стихи, написанные в Париже после прихода немцев. Одна строка остановила его внимание. Он несколько раз повторил: «Темное, как человек, искусство». Он был удивительным рассказчиком. Тысячи людей помнят и теперь различные истории, которые он пронес через всю жизнь. О том, как в его детстве кухарка подала суп в ночном горшке. Или о дьяконе, который загонял себе в рот бильярдные шары. Слушая его, можно было подумать, что он пишет легко. Описал он мучительно. Иногда работал дни напролет, исправлял, писал заново, бывало, бросал начатое. Понимаешь, не получается. Пакость. В молодости он увлекался интригой, действием, разворачивающимся неожиданно для читателя. Он иногда записывал, иногда просто запоминал историю, которую ему кто-либо рассказал. Такие истории становились канвой рассказа. Вот происхождение рассказа «Миссионер». В первоначальной редакции «И на старуху бывает проруха». В Париже было немало случайных эмигрантов. Таким был один сапожник, в 1905 году принявший участие в солдатском бунте. Звали его Осипов. Он женился на француженке, кое-как жил, но был он тем Афонюшкой, которому скучно на чужой сторонушке. Человек запил. Как-то ему стало не по себе, почему его сын католик. Он пошел в русскую церковь на улице Дарю, каялся, молил священника окрестить ребенка по-православному. Священник умилился, не только выполнил обряд, но дал Осипову 20 франков. Осипов в Бога не верил, ни в католического, ни в православного, а 20 франков пропил. Месяц спустя, когда его взяла тоска, а денег на водку не было, он решил пойти к католическому священнику, рассказал, что православные его обманули, но он может перегнать сына назад в католики. Я рассказал Алексею Николаевичу о сапожнике. Он долго смеялся, что-то записал в книжку. Слово «перегнать», которое ему сразу понравилось, в рассказе осталось, но Толстой переиграл. Герой рассказа уже не просто запойный горемыка, а лавкач, который перегоняет детей оптом и шантажирует автора повествования. Алексей Николаевич неоднократно мне говорил, что порой его рассказы рождаются черт знает от чего. От истории, рассказанной кем-то 10 лет назад. От смешного словечка. Я вспомнил наши ночные прогулки в первую зиму после революции. Толстой уверял, что я должен довести его до дому, на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты. Не помню, как я был тогда одет, помню только, что Алексея Николаевича смешила высокая шапка, похожая на клобук. Несколько лет назад мне принесли копию фотографии. Алексей Николаевич и я подписано рукой Толстого. Тверской бульвар, июнь 1918. Алексей Николаевич в канотье, а на мне высочайшая шляпа мексиканского ковбоя. Толстой прозвал меня «тухлым дьяволом». Вскоре он написал рассказ «Тухлый дьявол» о писателе мистике и козле. Писатель на меня не похож, да и шапка у него низенькая, круглая, а «Тухлый дьявол» не писатель, но козел. Все же рассказ родился в ту минуту, когда Толстой, посмотрев на меня, сказал: «Ты знаешь, Илья, кто ты? Тухлый дьявол. От тебя любой бандит убежит». Он работал не как архитектор, а скорее как скульптор. Очень рано распрощался с планами романов или рассказов, часто начиная, не видел дальнейшего. Много раз говорил мне, что еще не знает судьбы героя, не знает даже, что приключится на следующей странице. Герои постепенно оживали, складывались, диктовали автору сюжетные линии. Это относится к зрелому периоду Толстого. Есть писатели-мыслители. Алексей Николаевич был писателем-художником. Очень часто человеку мучительно хочется сделать именно то, что ему не свойственно. Я помню, как Алексей Николаевич в молодости долго сидел над книгой, хотел, даря ее, надписать афоризм. Ничего у него не выходило. Он необычайно точно передавал то, что хотел в образах, в повествовании, в картинах. А думать отвлеченно не мог. Попытки вставить в рассказ или повесть нечто общее, декларативное, заканчивалось неудачей. Его нельзя было отделить от стихии искусства, как нельзя заставить рыбу жить вне воды. Его самые совершенные книги «Заволжье», «Детство Никиты» и, конечно же, «Петр I» внутренне свободны. Писатель в них не подчинен интриге. Он повествует. Особенно он силен там, где его рассказ связан с корнями, будь то собственное детство или история России, в которой он себя чувствовал легко, уверенно, как в комнатах обжитого им дома. В своих идеях он был представителем добротной русской интеллигенции. Это не определение рода занятий, а историческое явление. Недаром в западные языки вошло русское слово «интеллигенция», в отличие от имевшегося понятия работников умственного труда. Расскажу о первом столкновении Толстого с расизмом, задолго до Второй мировой войны. Напротив Клозери де Леля помещалась огромная танцулька «Балбелье». Теперь это здание снесли. Толстые иногда туда ходили. Раз Софью Исаковну пригласил танцевать негр. Она его представила мужу. Негр Алексею Николаевичу понравился и был приглашен на обед в пансион. Среди пансионеров имелся американец. Увидев, что толстые привели в столовую черного, он возмутился. Алексей Николаевич наивно стал объяснять американцу, что этот негр весьма образованный человек, даже произвел его в князья. Американец ничего не хотел слушать. «У нас такие князья чистят ботинки». Тогда Толстой рассердился и выбросил американца по лестнице со второго этажа вниз, при плаче хозяйки, но при одобрительных возгласах других постояльцев-французов. В 1917-1918 годы он был растерян, огорчен, иногда подавлен. Не мог понять, что происходит. Сидел в писательском кафе «Бом», ходил на дежурство домового комитета, всех ругал и всех жалел, а главное, недоумевал. Иногда к нему приходил Бунин, умный, злой, и рассказывал умно, зло, но несправедливо. Рассказывал, помню, как к нему пришел мужик предупредить, что крестьяне решили сжечь его дом, а добро унести. Иван Алексеевич сказал ему: «Нехорошо». Тот ответил: «Да что тут хорошего? Побегу, а то без меня все заберут. Чай я не обселок какой-нибудь». Толстой невесело смеялся. Часто бывала у него петербургская поэтесса Лиза Кузьмина-Караваева. Она говорила о справедливости, о человеколюбии, о Боге. Дальнейшая ее судьба необычна. Уехав в Париж, она родила дочку, а потом постриглась, в монашестве приняла имя Марии. Дочка подросла и стала коммунисткой. Когда Толстой приехал в Париж, девушка попросила его помочь ей уехать в Советский Союз. Во время войны монахиня Мария стала одной из героинь сопротивления. Немцы ее отправили в Равенсбрюк. Когда очередную партию заключенных вели в газовую камеру, мать Мария стала в колонну на место молоденькой советской девушки. В зиму, о которой я рассказываю, Лиза своим глубоким беспокойством заражала Толстого. Он видел трусость обывателей, мелочность обид, смеялся над другими, а сам не знал, что ему делать. Как-то он показал мне медную дощечку на двери. «Граф А.Н. Толстой» и загрохотал. «Для одних граф, для других гражданин», — смеялся он над собой. Мадам Кошке сказала, подавая блюдо индийскому принцу: «Вот дичь». Это он рассказывал, смеясь, за обедом. Потом, поговорив с молоденьким левым эсером, расстроился. Так рождался рассказ «Милосердие». Толстой впоследствии писал, что это была первая попытка высмеять либеральных интеллигентов. Он не добавил, что умел смеяться и над своим смятением. Весной 1921 года я приехал в Париж. Толстой позвал на меня гостей: Бунина, Тэфи, Зайцева. Толстой и Наталья Васильевна мне обрадовались. Бунин был непримирим, прервал мои рассказы о Москве заявлением, что он может теперь разговаривать только с людьми своего звания, и ушел. Тэфи пыталась шутить. Зайцев молчал. Алексей Николаевич был растерян. «Понимаешь, ничего нельзя понять». Вскоре после этого французская полиция выслала меня из Парижа. Потом я встретил Алексея Николаевича в Берлине. Он уже знал, что скоро вернется в Россию. В статьях о нем пишут про смену веховцев, про постепенный подход к идеям революции. Мне кажется, что дело было и проще, и сложнее. Две страсти жили в этом человеке — любовь к своему народу и любовь к искусству. Он скорее почувствовал, чем логически понял, что писать вне России не сможет. А любовь к народу была такова, что он рассорился не только со своими друзьями, но и со многим в самом себе. Поверил в народ и поверил, что все должно идти так, как пошло. 20 лет спустя я часто встречался с ним в очень трудное время, когда мало было одного сознания, требовались любовь и вера. Говорили, будто от уныния его всегда ограждал прирожденный оптимизм. Нет, и в 1913 году, и в 1918 я видел Алексея Николаевича не только унылым, но порой отчаявшимся. Это, конечно, не мешало ему шутить, смеяться, придумывать комические истории. А вот в грозное лето 1942 года он сохранял душевную бодрость. Он твердо стоял на своей земле. Был освобожден от того, что особенно претило его натуре, от сомнений, от необходимости искать выход, от ощущения одиночества. В декабре 1943 года мы были с ним в Харькове на процессе военных преступников. Я не пошел на площадь, где должны были повесить осужденных. Толстой сказал, что должен присутствовать, не смеет от этого уклониться. Пришел он с казни мрачнее мрачного. Долго молчал, а потом стал говорить. Что он говорил? Да то, что может сказать писатель. То самое, что до него говорили и Тургенев, и Гюго, и русский поэт Случевский. В последние годы его тянуло к друзьям прошлого. Часто встречался он с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым и его женой Натальей Владимировной. Об Игнатьеве я расскажу, когда дойдет дело до Первой мировой войны. Толстой его любил. В чем-то у них были сходные пути. Оба пришли к революции из другой, прежней России. Бывали у Толстого Лидин, Кончаловский, доктор Галкин, Михоэлс. Толстой ожесточенно работал над третьей частью Петра I. Осенью 1944 года он был уже болен. Я пришел к нему, он хмурился, старался шутить и вдруг как бы ожил, заговорил о своей работе. Пятую главу кончил. Петр у меня опять живой. Он боролся со смертью мужественно. И помогала ему не столько его живучесть, сколько страсть художника. На Спиридоновке был прием в день Красной Армии. Все были в хорошем настроении. Приближалась развязка. Вдруг по залам пронеслось. Умер Толстой. Мы знали, что он очень тяжело болен. И все же это показалось нелепостью. Несправедливым, бессмысленным, ужасным. Он мне как-то сказал, «Илья, ты должен быть мне признателен по гроб. Я тебя научил курить трубку». Я думаю о нем действительно с глубокой признательностью. Ничему он меня не научил. Вот только что курить трубку. Был он на 9 лет старше меня, но никогда я не воспринимал его как старшего. Он меня не учил, но радовал своим искусством, своей душевной тонкостью, скрываемой часто веселой маской, своим аппетитом к жизни, верности друзьям, народу, искусству. Он сформировался до революции и нашел в себе силы перешагнуть в другой век, был с Россией, 1941 году, глядя на его большую тяжелую голову, я всегда чувствовал, этот все помнит, но память его не придавила. Я ему признателен за то, что мы встретились в глухое спокойное время в 1911 году, и что я был у него на даче, когда он 10 января 1945 года больной справлял свой день рождения за 6 недель до смерти. Признателен за то, что в течение 35 лет я знал, что он живет, чертыхается, хохочет и пишет. С утра до ночи пишет. И так пишет, что читаешь, и дыхание захватывает от совершенства фразы. Есть распространенный образ башни из слоновой кости, которую облюбовали поэты и художники, пожелавшие уйти от действительности. В этой башне я никогда не был, и не знаю, существовала ли она. Не был я и в той башне, вернее, на чердаке, где жил поэт Иванов и куда ходил молодой Алексей Толстой. Нас было человек 100 поэтов и художников, которые ненавидели существующее общество. Французы, русские, испанцы, итальянцы, люди других национальностей. Все чрезвычайно бедные, плохо одетые, голодные, но упрямые в своем желании создать новое настоящее искусство. Мы жили в душном полутемном кафе, и оно никак не походило на башню из слоновой кости. конце 1924 года Маяковский писал: «Париж фиолетовый, Париж в анилине вставал за окном ротонды». Маяковский увидал ротонду, которую осматривали туристы как достопримечательность, не паршивое вонючее кафе, а памятник старины, отремонтированный, расширенный, заново выкрашенный. Иностранцы приходили и слушали объяснения гидов. За этим столиком обычно сидели Гийом Аполлинер и Пикассо. Вот в том углу Модильяни рисовал присутствовавших и отдавал за рюмку коньяку рисунок. Теперь и туристов водить некуда. Вместо ротонды построили кинотеатр. Только в киностудиях иногда восстанавливают бутафорскую ротонду. Изготовляют фильмы о бурной и загадочной жизни последних представителей богемы. Картины получаются вздорные, даже не потому, что герои не напоминают прототипов, а потому, что у постановщиков нет ключа к тем мыслям и чувствам, которые воодушевляли посетителей ротонды. Кафе напоминало сотни других. У цинковой стойки извозчики, шоферы такси, служащие пили кофе или аперитивы. Позади была темная комната, прокуренная раз и навсегда, 10-12 столиков. Вечером эта комната заполнялась. Стоял крик, спорили о живописи, декламировали стихи, обсуждали, где достать 5 франков, ссорились, мирились, кто-нибудь напивался, его вытаскивали. В 2 часа ночи ротонда закрывалась на 1 час. Иногда хозяин разрешал завсегдатаям, если они вели себя пристойно, просидеть часок в темном пустом помещении. Это было нарушением полицейских правил. В 3 часа кафе открывалось, и можно было продолжать невеселые разговоры. Владелец кафе «Лебион» не мог представить себе, что его имя попадет в историю живописи. Это был добродушный толстый кабачик, который купил небольшое кафе. Случайно ротонда стала генеральным штабом разноязычных чудаков —